Сивков, обыскать сени, кладовую, кухню, подполье, чердак. Колдобин, обыскать все остальное. Жандармы затопали по квартире. Алексей Антонович уже с усмешкой поглядывал на них. Времени прошло, пожалуй, достаточно, и мать успела все сжечь. Колдобин покружился по залу, в комнате Алексея Антоновича заглянул под стол, под кровать, ткнул кулаком в матрас, потом вернулся снова в зал и направился в комнату Ольги Петровны. Алексей Антонович быстро стал ему на пути. «Туда нельзя, там спальня моей матери». Киреев размяк в тепле, откинулся на спинку стула. «Очень сожалею, но при обыске это не имеет никакого значения». «Вы хотите ворваться в комнату к неодетой женщине?» — возвышая голос, воскликнул Алексей Антонович. Киреев подошел к двери, стукнул несколько раз косточками пальцев. «Птичка, видимо, там. Деваться ей некуда, в окно не вылетит. Бесполезная трата времени. Прошу открыть, мадам!» Послышался возмущенный голос Ольги Петровны. «Позвольте же мне одеться. Что там случилось?» И Алексей Антонович понял по ее тону. Успела сжечь. Киреев бросил небрежно. 3 минуты, мадам!» Он несколько раз мерил шагами зал из угла в угол, поиграл на комоде алебастровыми слониками и остановился перед Мирвольским. «Как ваши раненые?» «О здоровье больных я рассказываю только их родственникам», — сухо сказал Алексей Антонович. Киреев пожал плечами. «Дерзить начинает доктор. А нелегальная литература у вас есть?» «Есть. Библия». «Не понимаю. Неудивительно. Причем так называемая Библия? А вы читали ее? Знаете, что в ней написано?» «Вопросы, так сказать, задаю я, а не вы», — озлился Киреев. Но щелкнул ключ в замке, и вышла Ольга Петровна. «Павел Георгиевич, что все это значит? Колдобин, обыскать комнату? Прошу прощения, мадам, но долг службы обязывает». Он отстранил Ольгу Петровну, вошел вместе с Колдобиным в ее комнату. «Нет никого». Киреев распахнул буфет, гардероб, поводил рукой между платьями, Колдобин шашкой потыкал под диван. Варился Сивков. Прогрохотал тяжелыми сапогами, осипло отрапортовал Кирееву. «Обыскано все, ваше благородие! Дверь на чердак замкнута!» «Мадам, будьте любезны открыть дверь на чердак». «Охотно, но я, право, не помню, где у нас ключ. Мы так давно им не пользовались». Она смотрела на Киреева спокойно, внимательно и даже словно бы с доброжелательным участием. «Ах да, Павел Георгиевич, вы шарили сейчас в буфете, вы там не видели ключа?» Киреев взбеленился. «Сивков, сломать дверь!» «Вот не угодно ли, можете выбить еще это окно?» С той же язвительной доброжелательностью в голосе сказала Ольга Петровна. Ей стало ясно. Ищут Анюту, и, следовательно, сыну немедленный арест не грозит, нет оснований. Так пусть же хорошенько побесится этот жандарм. «Я действую всегда только по долгу службы, мадам». Киреев повернулся к ней спиной и так стоял до тех пор, пока не вернулся Сивков и не доложил, что на чердаке тоже нет никого. «Лакричник!» — заорал Киреев. «Вот прохвост! Испортил праздник. Можно было еще 2 часа повеселиться у Баранова, ведь клялся, как мерзавец. И пломбу какую-то свою на калитке повесил. Пломба оказалась цела, а птичка выпорхнула куда и как». Вошел лакричник, поклонился Ольге Петровне, прижал шапку к сердцу. Только абсолютнейшая уверенность в увиденном собственными глазами, извините меня, и абсолютнейшая неуверенность в господине Мирвольском. Извините меня, Алексей Антонович, Ольга Петровна, пожалуйста, извините. «Да что вы, Геннадий Петрович, бить вас я и на этот раз не собираюсь», — весело сказал Алексей Антонович. «Надеюсь, это за меня сделает сам Павел Георгиевич». И действительно, словно по его подсказке, Киреев влепил лакричнику звонкую затрещину. Тот вылетел в темный зал. Киреев пыхал злостью.